«Все это очень интересно», — перебил ее Ася, — «но переходите уже к нашему времени и к событиям, к которым я имею непосредственное отношение». «Да, от них никуда не денешься. Кое-что из реформ твоего отца вышло. Жизнь нашего народа начала меняться в лучшую сторону. Смею надеяться, моя работа тоже принесла какую-то пользу. Но у любых реформ есть всегда враги. Всегда найдутся люди, которым выгоднее сохранять прежний порядок. Конечно, нашлись такие в нашей стране, и они собрались вокруг принца Мбузикази, двоюродного брата твоего отца, заявившего свои права на престол. Это тот самый принц, который сейчас приехал сюда и пытается заполучить амулет, догадалась Ася. Он самый. Хотя принц — слабовольный, нерешительный человек, не способный на серьезные действия. На самом деле им вертит хитрый придворный, начальник службы безопасности, известный интриган и манипулятор. Господин Мбала! А тот еще интриган! Принц Мбузикази пообещал, что если он станет королем, вернет прежние порядки, многоженство, страшный обряд вынюхивания, колдовства и многое другое, от чего твой отец пытался избавиться. Сторонники мятежного принца переманили на свою сторону нескольких сильных колдунов. Понятно, что колдунам реформы очень невыгодны. Вот они и попытались навести на короля порчу. И самое удивительное, что им это удалось. На отца навели порчу? И вы с вашим медицинским образованием верите в такую чушь? Конечно, я не верю в сглаз и порчу. Но твой отец заболел, и современная медицина была бессильна против этой болезни. Наверняка этому были какие-то разумные объяснения. Я не могла даже поставить диагноз. Он просто на глазах угасал, как догорающая свеча. Тогда я пригласила сильного колдуна. Колдун провел несколько магических ритуалов, и, как ни странно, твоему отцу стало лучше. Но потом сам колдун погиб при подозрительных обстоятельствах. И с этого самого момента жизнь буквально на глазах покидала твоего отца. Он умер 3 месяца назад у меня на руках. Перед смертью он передал мне священный амулет нашего великого предка, императора Зулусов Чаки, и взял с меня слово, что я найду тебя и отдам тебе этот амулет. А ты ведь уже знаешь, что тот, кому принадлежит этот амулет, вместе с ним получает права на трон. «Но почему он выбрал именно меня?» — удивилась Ася. «Неужели у него не было больше детей?» «Как тебе сказать?» Симона, казалось, смутилась. «Дети, конечно, были от многих жен, но некоторые умерли, некоторые выросли, так сказать, совсем необразованными. Но он понятия не имел о моем существовании, я могла умереть еще в детстве». Произнося эти слова, Ася не лукавила, так оно могло быть на самом деле. Он наводил справки, он знал, что ты живешь в Петербурге, что ты одна, не обременена семьей. Вот как? Значит, наводил справки. Значит, знал, что мать спилась и умерла буквально в нищете, и что дочка его 2 года провела на улице и пальцем о палец не ударил, чтобы хоть как-то помочь, а потом решил облагодетельствовать, корону предложил. «Да подавитесь вы все вашей короной!» «Асейна, не забывай, что твой отец уже умер». Симона буквально прочитала ее мысли и продолжила свой рассказ. «Итак, я должна была выполнить предсмертную волю твоего отца. Я отправилась в Россию, нашла тебя. Представь, это оказалось весьма непросто, но еще сложнее оказалось передать тебе амулет». «Да что в этом такого сложного?» «Понимаешь ли, следом за мной отправились люди, которые во что бы то ни стало хотели завладеть амулетом. Принц Мбузикази со своим охранником. И они тоже, но не только они. А кто еще? Еще один претендент на трон? Еще один папочкин родственник? Нет, дело тут сложнее, понимаешь? Ты обратила внимание, что этот амулет сделан из необычного металла? Ну да, вроде и не сталь, и не серебро. Совершенно верно. Это не сталь, не серебро, не олово, не свинец, не цинк. Это колтан. Что-что? Переспросила Ася. Никогда не слышала о таком металле. Может быть, и не слышала, но пользуешься им каждый день. Как это? Колтан — это сплав двух редких металлов — колумбита и тантала. Эти металлы используются в электронике. Из них делают аккумуляторы для мобильных телефонов, планшетов и портативных компьютеров. Колтан — металл будущего. Без него нет технического прогресса. А добывают его в основном в Африке. Но основные месторождения колтановой руды находятся в регионах, охваченных постоянной гражданской войной. Войной всех со всеми. Понятно, что в таких условиях трудно наладить стабильную добычу металла. Поэтому, когда один из деятелей колтанового рынка увидел амулет нашего предка, он понял, что где-то на нашей земле есть место рождения колтана, а учитывая то, что в нашей стране много лет царит мир, можно наладить безопасную добычу. Вот этот-то делец и охотится за нашим, за твоим амулетом. Он-то и поехал за мной в Россию, чтобы завладеть им. «Зачем ему амулет? Ты же сказала, Симона, что он уже видел его, знает, из чего он сделан. Так теперь сам амулет ему не нужен, ему нужно найти место рождения». «Все не так просто. Я и сама не знаю подробностей, но этот делец отчаянно хочет заполучить амулет. Видимо, после тщательного лабораторного анализа он сможет установить, в какой именно части нашей страны находится колтановое месторождение. Или же он хочет предъявить образец металла инвесторам, чтобы доказать, что металл есть в нашей стране, и привлечь финансирование. Как бы то ни было, он очень опасен. Я не хотела, чтобы он узнал, что амулет у тебя. Но похоже, что он это все же узнал. Да, наверное, у него есть свои люди в полиции. Короче, Ася достала злополучный амулет. Вы мне его передали против моей воли, теперь я хочу вернуть его вам. Тогда, надеюсь, мои неприятности прекратятся. Нет, Симона отвела Асину руку с амулетом. Я выполнила волю твоего отца, теперь этот амулет твой, он твой по праву рождения. И что мне теперь с ним делать? Нужно ехать в Африку, в нашу страну. Здрасте, приехали. Да не хочу я ехать ни в какую Африку. Знаете, есть такой детский стишок. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Ассейна! Глаза Симоны сверкнули. «Я говорю серьезно. Мне не до шуток, не до детских стишков. Я проделала длинный опасный путь, чтобы доставить тебе амулет, и вправе рассчитывать на твое здравомыслие и верность». «Верность кому?» — прищурилась Ася. «Вы уж меня простите, но единственное, что у меня общего с отцом, — это цвет кожи. Он бросил меня как ненужную лишнюю вещь, сломал жизнь моей матери, и если бы не он, она осталась бы в России». Тут Ася запнулась, потому что вспомнила слова бабушки, что оттого-то мать ее и решилась выйти замуж за африканца, что не было у нее на родине никого и ничего, что жалко было бы оставить. И, судя по искрам, вспыхнувшим в глазах Симоны, она тоже это знала. Странно, как эта незнакомая женщина много знала про нее, Асю. А вот она-то, Ася, в общем-то, ничего про нее не знает, вот только с ее слов. Но, несмотря на обилие фантастических деталей, папа-король, принц-предатель, колдуны какие-то, Ася ей верит. Такое нарочно не придумаешь, но ехать в Африку — это уже перебор. «Все равно», — упрямо сказала она, — «я хочу сама решать свою судьбу, тем более, что судьба эта неожиданно преподнесла мне подарок». Я нашла своего старого друга, которого считала давно умершим. «Ты имеешь в виду этого цыгана?» Симона обвела взглядом крошечную бедную комнатку. «Да, его. Если бы не он, то я погибла бы еще в детстве», — твердо ответила Ася. «Я бы просто не выжила в эти два страшных года, что провела на улице. Он меня защищал эти два года. Без него я бы умерла от голода или же сгинула в руках какого-нибудь маньяка. Он привел меня к цыганам. Он сделал так, чтобы меня приняли там за свою. Это помогло мне и сейчас». «Я понимаю». «Вряд ли», — подумала Ася. «Я понимаю твои чувства», — твердо проговорила Симона. «Но вы не виделись много лет, и ты ничего о нем не знаешь. Годы идут, и люди меняются. То есть я ничего не хочу сказать плохого», — заторопилась она, видя, что Ася засверкала глазами. «Но ты ведь понятия не имеешь, как он сейчас живет и чем занимается». «У меня не было случая поговорить с ним», — буркнула Ася. «Ваши африканские друзья все время мешают». «Сделаем так», — Симона повернула голову и прислушалась. «Я сейчас уйду и вернусь через час. За это время ты поговоришь с Павлом и примешь решение». «Отчего вы так уверены, что решение будет в вашу пользу?» — фыркнула Ася. «Спроси у него, кто такой песочный человек». «Что?» Ася вспомнила, как маленькая цыганочка испугала этим странным именем жуткого типа, который пытался напасть на них в проходном дворе. «При чем здесь песочный человек?» — крикнула она, но Симоны в комнате уже не было. Через некоторое время дверь снова открылась, и на пороге появился Павел. «Отдохнула немножко», — улыбнулся он. Ася промолчала. Павел придвинул шаткий стул и сел напротив нее. «Как ты жил все эти годы? То есть...» — заторопилась Ася. «Я хотела спросить...» «Ты хотела спросить, как я живу сейчас?» «Ну да, если, конечно, это не секрет». «Для тебя нет, я знаю, что ты умеешь хранить секреты», — сказал он твердо, и сердце у Аси ёкнуло. «Что-то там неладно». Она внимательно посмотрела на него. Одет вроде бы просто, без цыганского шика, однако вещи все дорогие, хороших фирм. Часы опять же, перстень с бриллиантом на пальце. Понимающему человеку видно, что Павел отнюдь не бедный. «Ты занимаешься бизнесом?» «И бизнесом тоже». Он встал и отошел в сторону. «И ты прекрасно знаешь, какой у цыган бизнес. Криминальный». «Да, я вырос на улице, повидал многое, и дорога моя была предопределена, если ты понимаешь, что я имею в виду. Знаешь, когда цыгане увезли меня на юг, у меня было время подумать». Там не нужно было выживать, там цыгане живут по старинке, спокойнее, что ли. И там я понял, что выбора особенного у меня нет. Либо так, как столетиями жили, либо как здесь. Здесь долго не проживешь, если не будет у тебя денег. И еще сила нужна, чтобы тебя боялись и деньги не отняли. И чем же ты занимаешься? Людей грабишь? Примерно так. Богатых людей много, магазины, опять же, всякие, банки. «Ты серьезно?» — оторопила Ася. «Не веришь», — обиделся он. «Когда я тебе врал?» «Мне денег много нужно. У меня семья, детей трое». «Семья», — как эхо повторила Ася. «Вот как». «А кто такой песочный человек?» «Ты это знаешь», — Павел сжал зубы. «Что ж, объясню. Песочный человек — это я. Такая у меня кликуха. Потому что приходим мы, к примеру, в фирму, где хотим деньги взять. Я ставлю на стол песочные часы и говорю, что если не отдадут мне деньги до того, как песок высыплется, то я убиваю одного человека, неважно кого, хоть директора, хоть уборщицу, как рука повернется, как карта ляжет. Затем переворачиваю часы и снова жду, пока деньги соберут. «И есть такие, кто не успел?» — спросила Ася. «Пару раз случилось. Нерасторопные попались или не поверили. А в моем деле, видишь ли, нужно слово держать». В комнате повисло молчание. «Что ж», — сказала наконец Ася, — «спасибо тебе, что выручил в трудную минуту, а теперь мне пора». Она взглянула на часы у него на руке и убедилась, что проговорили они почти час. «Как раз сейчас Симона придет». «Верно, она все рассчитала». «Куда ты?» — вскинулся Павел. «Тебе же опасно выходить, тебя ищут, и потом... Только мы встретились...» «Пашка, мне нет места в твоей жизни», — горько сказала Ася, — «и дело вовсе не в том, что у тебя семья. Помогать тебе грабить людей я не смогу. Ты сам меня не возьмешь. Приметная очень». Не для того бабушка вытащила ее из той ужасной жизни, чтобы теперь Ася снова туда скатилась. Этому не бывать, не бывать никогда. Но и жить так, как раньше, Асе тоже не дадут эти из Африки. Так что придется пока держаться Симоны. Ей просто некуда больше податься. «Что ж, Павел все понял правильно. Я рад, что ты жива. И помогу, если что нужно». «Теперь я сама справлюсь», — сказала Ася и опустила глаза, потому что не было у нее в этом уверенности. Павел ушел, не оборачиваясь, и тотчас в дверь заглянула Симона. «Готова?» — спросила она. И Ася поняла по ее взгляду, по ее голосу, что Симона никогда и не сомневалась в ее согласии. Может, и правда она ясновидящая, шаманка, чтобы ее совсем. Они вышли из комнаты, прошли мимо худого парня с ножом. Стол в большой комнате был уже убран, и пьяные куда-то делись. Симона держалась уверенно, они с Асей спустились по лестнице, затем проскочили проходным двором. «Сюда!» — Симона потянула Асю за рукав к небольшой красной машине. Сама она села за руль. «Куда мы едем?» «Пока остановимся в отеле, тут недалеко». «Зачем нам в отель?» «Узнаешь!» — Симона загадочно блеснула белками глаз. Машина выехала на Литейный проспект и свернула в сторону одноименного моста. Обычно на Литейном мосту транспорт стоит в пробках, но сейчас он был свободен. Машина вылетела на мост, не снижая скорости. Ася вспомнила ту ночь, когда все началось. Началось именно здесь, на этом мосту. Она вспомнила приближающиеся шаги, клочья тумана, женскую фигуру возле парапета. Что было бы, если бы в ту ночь она не пошла через мост? Что было бы, если бы этот трус и подлец Жан не поехал к любовнице, а подвез Асю до дома? Или взяла бы она такси? Да может, было бы то же самое. Судьба находит обходные пути, от нее не убежишь. «О чем ты думаешь?» Симона покосилась на племянницу, видимо, ей передалось Асино настроение. «Да так, ни о чем». Машина съехала с моста, проскочила развязку и помчалась по набережной, мимо свинцово-серой мрачной Невы, изрытой густыми барашками волн. Вдруг Симона тревожно взглянула в зеркало заднего вида. Ася проследила за ее взглядом и увидела, что вплотную за их машиной мчится огромный черный автомобиль. «Все-таки он нас выследил», — вполголоса проговорила Симона. «Кто?» Симона не ответила. Да, Ася и сама уже поняла, кто их преследует. Она узнала черный автомобиль господина Мбалы. Симона прибавила скорость, пытаясь оторваться. Но черный автомобиль мчался позади, как приклеенный. Вдруг он перестроился в левый ряд и пошел на обгон. Симона занервничала. Она попыталась помешать обгону, но огромный черный автомобиль вильнул вправо, едва не вытолкнув их машину с дороги. В это время из боковой улицы вывернул золотистый седан. Симона сбавила скорость, чтобы избежать столкновения. Золотистый седан умчался прочь, а черный автомобиль, воспользовавшись случаем, перестроился вправо, оказавшись перед машиной Симоны, и начал тормозить. Симона тоже притормозила и попыталась развернуться, но черный автомобиль резко затормозил и встал боком, перегородив дорогу. Тут же его дверцы распахнулись, и из черной машины выбрались три человека. Два молодых чернокожих парня и огромный негр средних лет. Господин Мбала собственной персоной. Ася с веселым злорадством разглядывала его лицо, хранившее наглядные воспоминания о встрече с собакой Панфилыча. Нос чернокожего вельможа был кое-как заклеен пластырем, из-под которого проступала запекшаяся кровь. На щеке виднелись следы зубов, глаз заплыл, рука туго забинтована. Однако весь облик господина Мбала по-прежнему производил впечатление скрытой силы и уверенности. Подойдя к машине Симона, он широко улыбнулся, вернее, только хотел. Искусанное лицо скривилось от боли, и вместо улыбки получилась отвратительная гримаса. Тем не менее, он проговорил с насмешкой. «Ва-ва-ва! Какая честь для меня! Сразу две особы королевской крови! Прямо не знаю, упасть перед вами на колени или достаточно снять шляпу. Впрочем, шляпы-то у меня нет». Мбала говорил не на своем родном языке, а на английском, который Ася с грехом пополам понимала. У них в ресторане часто бывали иностранцы, и Самсоныч поощрял изучение языка. «Мне, — говорил, — по барабану, на каком языке вы там в Африке бухтите, а тут, будь добра, объяснись с клиентом по-человечески». И на возражение Аси, что она в Африке в жизни не была и ни одного тамошнего языка не знает, только отмахивался. «Прекрати поясничать, Бенедикт!» — неприязненно перебила его Симона. «Говори, что тебе нужно, или пропусти нас». «Вот как?» — подумала Ася отстраненно. «Оказывается, у этого экзотического злодея есть и более прозаическое имя — Бенедикт». Впрочем, чернокожий гигант поморщился, то ли от раздражения, то ли от боли, и проговорил. «Неужели так трудно запомнить мое настоящее имя? Меня зовут Удеми Мбала. Ты прекрасно знаешь, что я ненавижу это пошлое европейское имя». «Как тебе будет угодно. В любом случае, позволь нам проехать». «Позволю, как только вы отдадите то, что мне нужно». «Твой отец перевернулся бы в гробу, услышав эти слова». Он верно служил моему отцу, ее деду и отцу моего отца, и не перенес бы такого предательства. Мой отец не перевернется в гробу, потому что у него нет гроба, — рявкнул Мбала. Его сожгли вместе с домом враги твоего отца, и верность не помогла ему. У меня есть шеф, которому я служу. Я сделаю все, что он прикажет. Потому что он лучше платит? Хватит разговоров. Отдайте мне амулет или попрощайтесь с жизнью. Ты не можешь поднять руку на особ королевской крови. Я, может, и не могу. А вот он может. Бала кивнул на одного из своих молодых спутников. Он из Нигерии. Он и сделает за меня всю грязную работу. Ася как будто со стороны наблюдала за происходящим, как будто смотрела остросюжетный фильм, сюжет которого не имел к ней никакого отношения. Должно быть, это защитная реакция психики от слишком сильных перегрузок. Пустынная набережная, две машины, черные мужчины с мрачными непроницаемыми лицами. Только сейчас она осознала, что набережная совершенно пуста. На ней не было ни одной машины, кроме автомобилей Симона и Мбалы, и ни одного человека, кроме непосредственных участников драмы. «Я последний раз!» Начал Мбала, и в этот момент на набережной появилась еще одна машина — приземистая черная «Тойота» с хищными акульими очертаниями. Подъехав к машине Мбалы, «Тойота» притормозила, стекло передней двери опустилось. Из машины выглянул человек лет 50, щетка коротко стриженных седых волос, тяжелый подбородок, маленькие пронзительные глаза, кривой шрам на левой щеке, напоминающий формой кленовый лист. «Мужики, у вас какие-то проблемы?» — спросил этот человек. «Могу чем-нибудь помочь?» «Проезжай». «Проезжай, мужик». На приличном русском проговорил парень, которого Мбала назвал нигерийцем, и сверкнул глазами. «Проезжай, если не хочешь неприятностей». «Зря ты так», — с детской обидой в голосе ответил человек со шрамом. «Я к тебе со всей душой». «Вот и проваливай со всей душой». Нигериец шагнул к «Тойоте» и сунул руку за пазуху. Но завершить это движение он не успел. Прогремел выстрел. Нигериец замер на месте, будто к чему-то прислушиваясь. На лице у него проступило удивление, а рубашка на груди потемнела, словно на нее кто-то пролил бокал красного вина. Затем он шагнул вперед, ноги его подогнулись, и он упал на асфальт. Второй негр, водитель господина Мбалы, бросился в сторону, одновременно вытаскивая из спрятанной под пиджаком кобуры пистолет. Но прозвучал еще один выстрел, и водитель упал с темным отверстием посредине лба.